Глава 9. Название скрыто. Часть 1. All you base belong to J.K. Rowling. Нельзя быть абсолютно уверенным, что какое-нибудь маленькое событие не помешает осуществлению генерального плана. Аббат, Ханна. Пуффендуй. Боунс, Сьюзен. Пуффендуй. Бут, Терри. Когтеврон. Гарри мельком глянул на своего нового товарища по факультету, только чтобы увидеть лицо, не более. Он все еще приходил в себя после встречи с привидениями. И самое печальное, у него понемногу получалось. Как-то слишком уж быстро. По идее, на это нужен был хотя бы день, а может быть и вся жизнь. В идеале было бы не приходить в себя вовсе. Корнер, Майкл. Когтевран. За кафедрой перед большим профессорским столом стояла профессор МакГонагал и строго оглядывала зал, называя одно имя за другим, и улыбнулась только Гермионе и еще нескольким ученикам. Позади нее, в кресле с высокой спинкой, которая больше походила на золотой трон, сидел морщинистый старец в очках. Его седая борода казалась столь длинной, что наверняка почти касалась пола. Старик с благожелательным видом наблюдал за распределением. Он был практически воплощенным стереотипом премудрого старца, разве что без налета восточной таинственности. Впрочем, Гарри уже не торопился с выводами на основе стереотипной внешности, ведь когда он в первый раз увидел МакГонагал, то подумал, что она должна злобно хохотать. Старый волшебник аплодировал каждому распределенному ученику с неизменной и, на удивление, радостной улыбкой. Слева от золотого трона сидел мужчина с суровым лицом и пронзительным взглядом. Он никому не аплодировал, и всякий раз, когда Гарри смотрел на него, мужчина каким-то образом ловил его взгляд. Еще левее располагался бледный волшебник, которого Гарри видел в дырявом котле. Его глаза постоянно метались, словно он нервничал из-за присутствия такого количества людей вокруг. Иногда он вздрагивал и ерзал на стуле, и по какой-то причине взгляд Гарри все время возвращался к нему. Левее этого мужчины сидели три старые ведьмы, которых, судя по всему, ученики не слишком интересовали. По правую сторону от золотого трона сидела круглолицая женщина среднего возраста в желтой шляпе. Она аплодировала всем ученикам, кроме слизеринцев. Рядом с ней на стуле стоял маленький человечек с пышной белой бородой, который аплодировал всем, но улыбался только когтевранцам. А на самом краю, занимая место как минимум трех существ более скромных размеров, сидело гороподобное создание, которое встретило их после поезда и представилось как Хагрид, хранитель земель и ключей. «Человек, который стоит на стуле, декан Когтеврана?» – шепотом спросил Гарри у Гермионы. На этот раз она не ответила. Гермиона не отрывала взгляд от распределяющей шляпы и переминалась с ноги на ногу так часто, что Гарри казалось, еще немного, и она взлетит. «Да», – ответила одна из старост, стоявшая с ними. Молодая девушка в синих цветах Когтеврана. Мисс Клируотер, если Гарри ничего не перепутал. Она ответила тихо, но в ее голосе была слышна нотка гордости. «Это профессор заклинаний. Филиус Флитвик, лучший специалист по заклинаниям из ныне живущих и в прошлом чемпион дуэлей. Почему он такой маленький?» – прошипел ученик, чего имени Гарри не помнил. «Он что, полукровка?» Девушка-староста смерила спросившего холодным взглядом. «Среди предков профессора действительно были и гоблины». «Что?» – вырвалось у Гарри. Гермиона и еще несколько учеников тут же шикнули на него. Теперь и Гарри достался на удивление грозный взгляд старосты Когтеврана. «В смысле?» – зашептал Гарри. – Я не вижу в этом ничего плохого, просто как это может быть? Если скрестить два разных вида, жизнеспособного потомства не будет. Генетические инструкции для каждого органа, в которых есть различия, перепутаются. Это все равно, что попытаться построить… Гарри не мог использовать аналогию с перепутавшимися чертежами двигателей, потому что у волшебников нет машин. – Полуповозку, полулодку или что-то в этом духе. Староста Когтеврана по-прежнему сурово смотрела на него. «И почему же это нельзя сделать полуповозку-полулодку?» «Тссс!» – шикнул другой староста, хотя ведьма из Когтеврана спросила довольно тихо. «Я хотел сказать…» Гарри пытался придумать, как спросить, произошли ли гоблины от людей или от какого-то общего с людьми предка, например, Homo erectus, или их каким-то образом создали из людей. Если они, скажем, генетически все-таки люди с передаваемыми по наследству магическими изменениями, эффект которых снижается, если гоблином является лишь один из родителей, то то это объясняло бы возможность межвидового скрещивания. И в этом случае гоблины не являются невероятно важным источником информации о развитии интеллекта у других видов, помимо Homo sapiens. Теперь, когда Гарри об этом задумался, он осознал, что гоблины в Гринготтсе нельзя сказать, что проявляли какое-то по-настоящему чуждое нечеловеческое мышление. В них не было ничего похожего на дирдиров или кукловодов. «Откуда же появились гоблины? Из Литвы?» – отстраненно шепнула Гермиона, по-прежнему не сводя глаз с распределяющей шляпы, и заработал улыбку от девушки-старосты. «Ладно, забудьте», – сдался Гарри Поттер. Стоявшая за трибуной профессор МакГонагал объявила: «Голдштейн, Энтони!» «Когтевран!» Гермиона раскачивалась на носочках с такой силой, что фактически подпрыгивала. «Гойл, Грегори!» Почти целую минуту в зале стояла напряженная тишина. «Слизерин!» «Грейнджер, Гермиона!» Гермиона сорвалась с места, ринулась вперед, схватила с табурета старую золотую шляпу и с силой нахлобучила ее на голову. Гарри поморщился. Гермиона сама же рассказывала ему про распределяющую шляпу, однако сейчас вела себя явно неподобающим образом по отношению к незаменимому, жизненно необходимому артефакту, созданному 800 лет назад с помощью давно забытой магии, который прямо сейчас проникнет в ее разум посредством сложной телепатии, находясь при этом далеко не в лучшей физической форме. «Когтевран!» Опять же, нашла о чем волноваться. В какой безумной альтернативной вселенной эта девочка могла не попасть в Когтевран? Если бы Гермиону Грейнджер не зачислили в Когтевран, то зачем тогда вообще было придумывать этот факультет? Под вежливые приветствия Гермиона села за стол к когтевранцам. Интересно, были бы их поздравления громче или тише, если бы они понимали, с каким конкурентом в ее лице они собираются разделить трапезу. Гарри знал число пи до шестого знака после запятой, потому что более высокой точности для решения практических задач обычно не требовалось. Гермиона же помнила пи до сотого знака просто потому, что оно было написано с такой точностью на задней обложке ее учебника по математике. К радости Гарри, Невилл Лонгботтом попал в Пуффендуй. Если верность и товарищество и правда отличительные черты этого факультета, то поступить туда и обрести целый факультет надежных друзей – отличный вариант для Невилла. Умные дети – в Когтевране, хитрые – в Слизерине, искатели приключений – в Гриффиндоре, а те, кто по-настоящему работает – в Пуффендуе. Но Гарри не ошибся, в первую очередь обратившись за помощью в поисках жабы именно к старости Когтеврана. Девушка читала книгу и, даже не посмотрев на него, ткнула палочкой в сторону Невилла и что-то пробормотала. После чего Невилл застывшим лицом двинулся в пятый вагон и зашел в четвертое купе, в котором и правда нашел свою жабу. Когда Драко оказался в Слизерине, Гарри с облегчением выдохнул. Так и должно было случиться. Но нельзя быть абсолютно уверенным, что какое-нибудь маленькое событие не помешает осуществлению генерального плана. Профессор МакГонагал вызвала «Перкс! Салли Энни!» И от группы детей отделилась бледная, очень худенькая девочка. Она казалась какой-то нематериальной. Создавалось ощущение, будто она исчезнет, если перестать на нее смотреть. И больше увидеть или даже вспомнить ее не удастся. А затем, с легким трепетом, который она постаралась тщательно скрыть и который смогли бы заметить лишь те, кто очень хорошо ее знал, Минерва МакГонагал сделала глубокий вдох и произнесла: «Поттер, Гарри!» В зале воцарилась полная тишина. Все разговоры прекратились. Все головы повернулись в его сторону. Впервые в жизни Гарри почувствовал, что у него появилась возможность узнать, что такое страх сцены. Гарри сразу же подавил это чувство. Если он хочет жить в магической Британии и при этом сделать что-нибудь стоящее, он должен привыкнуть к тому, что все вокруг на него смотрят. Приклеив уверенную фальшивую улыбку себе на лицо, он поднял ногу, чтобы шагнуть вперед. «Гарри Поттер!» – закричал то ли Фред, то ли Джордж Уизли. «Гарри Поттер!» – выкрикнул второй близнец, и миг спустя уже весь гриффиндорский стол, а за ним и добрая часть столов Когтеврана и Пуффендуя скандировали: «Гарри Поттер! Гарри Поттер! Гарри Поттер! Гарри Поттер! Гарри Поттер!» И Гарри двинулся вперед. Слишком медленно, как он понял, через мгновение, но было уже слишком поздно менять темп. Это выглядело бы странно. Слишком хорошо представляя, что она увидит, Минерва МакГонагал обернулась и оглядела сидящих за профессорским столом. Трелани лихорадочно обмахивалась веером, Флитвик взирал на происходящее с любопытством, Хагрид аплодировал в одиночестве. Спраут выглядела недовольной, Вектор и Синистра ошеломленными, а Квирл смотрел в никуда пустым взглядом. Альбус доброжелательно улыбался. А Северус Снейп, побелевшими от напряжения пальцами, сжимал пустой серебряный кубок с такой силой, что уже успел слегка его погнуть. Широко улыбаясь и слегка раскланиваясь в обе стороны, Гарри Поттер точным выверенным шагом шел вперед между факультетскими столами, словно принц, вступающий во владение замком. «Спаси нас от еще каких-нибудь темных лордов!» — крикнул один из близнецов Уизли. «Особенно, если они есть среди профессоров!» — поддержал его другой. За всеми столами, кроме Слизеринского, раздался смех. Минерва плотно сжала губы. Она еще поговорит с ужасами Уизли по поводу последней части. Наверное, они думают, что в самый первый день снять бал из Гриффиндора невозможно, и поэтому она не сможет ничего сделать. Но если им плевать на отработки, она придумает что-нибудь еще. Затем, с внезапным испугом, она посмотрела на Снейпа. Ведь он же должен понимать, что этот Поттер не может знать, о ком шла речь. Снейп уже спрятал гнев за маской безразличия. Неуловимая улыбка играла на его губах. Не обращая внимания на стол гриффиндорцев, он смотрел на Гарри Поттера. Его руки сжимали искореженные останки серебряного кубка. С застывшей улыбкой на лице Гарри шел вперед. Он был польщен подобным приемом, но вместе с тем чувствовал себя ужасно. Люди приветствовали его за то, что он совершил еще лежа в колыбели, и даже, по сути, не довел до конца. Ведь неизвестно как, неизвестно где, темный лорд продолжал жить. Встречали бы они его так же горячо, если бы знали об этом. Но однажды сила темного лорда уже была сломлена, и Гарри снова защитит их, раз уж существует пророчество на этот счет. Нет, защитит, невзирая на предписание дурацких пророчеств. Гарри Поттер не мог позволить себе подвести людей, которые верили в него и приветствовали его. Блеснуть и раствориться во тьме, как это бывает со многими одаренными детьми. Разочаровать всех. Оказаться недостойным своей репутации символа света, неважно, как он ее заработал. Нет. Он оправдает все их ожидания. Неважно, сколько времени это займет, но даже если ради этого ему придется умереть, он оправдает их ожидания целиком и полностью. Более того, он превзойдет эти ожидания. И люди, оглядываясь назад, будут удивляться тому, что ждали от него столь малого. Гарри сделал последний шаг к распределяющей шляпе. Он отвесил поклон Ордену Хаоса за гриффиндорским столом, затем повернулся, поклонился остальной части зала и подождал, пока стихнут смешки и аплодисменты. На задворках его сознания мелькнул вопрос. Обладает ли распределяющая шляпа разумом? То есть осознает ли она себя мыслящим существом? И если так, не скучно ли ей общаться лишь с 11-летними детьми единственный раз в год? Да и ее песня как бы намекала. «Я болтливая шляпа, и все окей, я сплю весь год, проработав день». Когда в зале стало совсем тихо, Гарри уселся на табуретку и осторожно поместил телепатический артефакт, созданный 800 лет назад с помощью давно забытой магии, себе на голову. Он изо всех сил подумал. «Подожди, не объявляй мой факультет. У меня есть к тебе вопросы. Применяли ли ко мне когда-нибудь заклинание «Обливеет»? Распределяла ли ты темного лорда, когда он был ребенком, и можешь ли ты рассказать мне о его слабостях? Знаешь ли ты, почему я получил палочку сестру палочки темного лорда? Связан ли дух темного лорда с моим шрамом? И является ли это причиной моих приступов злости? Это самые важные вопросы. Но если у тебя есть еще секунда, может, ты расскажешь мне что-нибудь о том, как снова открыть забытую магию, создавшую тебя?» В тишине души Гарри, где раньше никогда не было каких-либо голосов, кроме его собственного, появился второй, незнакомый, заметно обеспокоенный голос. «О, ничего себе! Такое со мной впервые!»